Глава 6. Проблема и вариант ее решения. Поведение Колчака меня напрягло, а реакция Полины поразила и усилила душевное беспокойство. Непонятно, что-то происходит, или вот-вот должно случиться что-нибудь такое из ряда страшного. Да что там такое написано-то в конце концов? Я не вытерпел, но не нагнулся завалявшейся депешей, а приобнял Полину. Александр, ты сам поясни мне в двух словах, если можно. Чего всех так расстроило, что вы прочли в этой бумаженце? Обратился я к Черепу, продолжив успокаивать будущую жену, трепетно прижавшуюся к моей груди. Капитан-поручик, оценивающе глянул на нас с Потемкиной и повел головой, пребывая в удивлении от нашего общения с графиней. В его ожиданиях мы, наверное, должны были вести себя словно кошка с собакой, а тут идиллия наблюдается, положенная влюбленным парочкам. Однако Череп не стал проявлять излишнее внимание или как-то по-другому акцентироваться на своих открытиях по поводу нас с Полиной, проявив положенное уважение и аристократическое воспитание. Лишь улыбнулся краями губ. «Тут, Феликс, такое дело», — неуверенно заговорил Колчак и поднял документ. «Я не возьму в толк, берсерк, но по твою душу запрос получен». Он отряхнул бумагу от снега и спрятал в кожаную тубу, специально приспособленную для надлежащей транспортировки и сохранности важных писем. При упоминании берсерка в качестве профессионального магического прозвища Полина отпрянула от моей груди и выразительно захлопала ресничками. «Вот ведь как играет, чтобы мне приятно сделать. Слышал уже прекрасно ночью его от наших девчонок». «Александр, дружище!» Я выпустил из объятий Полину, которая тут же вцепилась в мою руку, словно боится потерять дорогую находку. «А подробности какие-то будут? Или мы снова начнем играть в угадайку?» Осведомился я, не ожидая ничего хорошего ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективах. «Давай, как и прежде, режь уже правду-матку, как бы сурово она ни звучала!» Подбодрил я друга и приготовился выслушивать откровения о своей незавидной участи. Полина крепко сжала мне руку, тем самым дав понять, что напряжена и сильно нервничает. «М-да, ну, чему быть, того не миновать», — выдохнул Колчак и начал изложение проблем со знакомой присказки. «Пришло нехорошее известие из столицы», — продолжил он, глядя на детвору, начавшую первые потуги с новой игрой. «Это письмо от самого архимага Пожарского Петра Дмитриевича, председателя из Верховного Протектората магии Рун-Руси», — озадачил он меня громкими регалиями составителя письма. «Он уведомляет, что сын нашего государя, Годунов Иван Петрович, являющийся еще и верховным главой всех собраний общества благородных рунных магов, желает видеть тебя...» «Фух, Феликс, вот так вот!» Тяжким вздохом Колчак завершил мое краткое знакомство с сутью доставленной депеши. «Они там с деревьев всем скопом рухнули, что ли? Душа моя наполнилась праведным гневом. А ничего, что тут война как бы идет, в которой всякое происходит. Например, окружение», — вспылил я и сам же укорил себя из-за посетивших мыслей. «Хотя», — я махнул рукой, — «можно подумать, что сильным мира сего есть до всего этого какое-то дело. Сидят в теплых кабинетах и в ус не дуют о солдатских проблемах», — добавил я. «Что ж, Полина Николаевна, у нас с вами мало времени остается. А обсудить еще многое надо». Я повернулся к девушке и осторожно высвободил свое предплечье из ее цепкого хвата. Она неохотно поддалась. «И это все связано со слухами о твоих отношениях с известными особами?» — вскинул бровь Александр, постучав пальцами по тубе с письмом. «Я про вызов», — уточнил он. «Сведя последних событий, я считаю, что да. Сплетни всему виной», — подтвердил я ход его мыслей. «Вот только одно мне непонятно. Почему Аперкилд не прозондировал ситуацию и не предупредил меня?» Колчак вчитался в исходные данные, начертанные на тубе, и удовлетворительно кивнул, соглашаясь с каким-то подтверждением дум. «Капитан-поручик», — обратилась к нему Полина, — «может, вы вслух поделитесь своими выводами?» Она намекнула на адрес отправки. «Адрес отправки — это Ставропольская резиденция государя», — охотно пояснил Колчак. «Вот поэтому ваш покровитель и остался без информации». «Да какая разница-то, по большому счету?» Я начал вскипать. «В общем так, други мои, мне нужно сваливать и из бастиона, и в башне не появляться какое-то время, пока страсти не улягутся. Я озвучил единственно правильное решение. Иначе появлюсь я перед монаршим отпрыском, а там и до тюремного каземата рукой подать. Или, ну, что там предусмотрено за ненадлежащее поведение с высочествами». «Без разницы», — отмахнулся я. «Все одно, на наезд и провокационный вопрос я могу и в бубен настучать, и именно этим аудиенция закончится, так как мне срать, кто там мое нижнее белье перебирать удумает». «Ха, ну да», — усмехнулась Полина. «Ха», — поддержал я Александра, — «еще свежие воспоминания. М-да, на вчерашнем инциденте в клубе вольнонаемных магов». Он покачал головой. «Берсерк, я придержу письменцу до завтрашнего утра». Он глянул на нас с Потемкина, явно на что-то намекая. Пришлось пресечь его заблуждение на ближайших совместных планах с Полиной взглядом разъяренного волка. Ну и графиня его одарила недвусмысленным выражением на прекрасном личике. Он даже поперхнулся. «Простите, нафантазировал тут лишнего». Череп сразу извинился, снискав наше обоюдное прощение. Наше общение прервал звук проезжающей тележки, груженной странными вещами, громыхающими и скрежещущими металлом о металл. Ее тянет озадаченный Василь прямехонько по направлению ребятни. «Василь!» — я привлек внимание мастера-оружейника. «Это чего там у тебя?» Череп и Полина тоже заинтересовались странным грузом. «Так, господин Феликс, тут такое дело, я... это... вон!» Он указал на двух пацанов, сидящих на сугробе, со следами драки, украсившими их лица. «Вашими янтовыми клюшками, да шайбою, он и перекалечит друг дружку-то!» Пояснил он и вытащил что-то из старинных доспехов. «А с этими нагрудниками и да наручами, с прочей древней рухлядью, ребятишки-то поцелее будут. Я что думаю?» Он продолжил с энтузиазмом. «Ну и что ты думаешь?» — поддержал я его начинание, сам откровенно радуясь такому повороту с новой игрой. «Надо бы на это латы специальные ребятне-то сваргадить. Иначе покалечится напрочь». Он почесал макушку, сняв перед этим незамысловатый головной бор. «Ну и клюшек энтовых да деревянных не напастись», — добавил он. «Я, княже, кумекать буду. Как быть-то?» Завершил он отчитываться по хоккейной теме. «Так, барин, это я пойду?» «Иди, иди». Я, улыбаясь, кивнул. «Правильно мыслишь», — поддержал я его начинание. «Да», — череп покачал головой. «Интересное игрище получается. В аккурат способствует развитию боевого духа. А что за игра?» «Долго рассказывать, но в Руси пока неизвестная». Я задумался, закатив глаза. «Да и во всей европейской части ее как бы тоже пока не знают», — выдал я небезосновательное заключение. «Ладно, Александр, если у тебя пока все, то пойдем мы». Я взял Полину под локоток и развернул ко входу в стене крепости. «Хорошо», — быстренько согласился череп и кивнул. «Я буду у Митяя, если понадоблюсь. Как только развод закончу, всех на службу определю». Предупредил он, и мы разошлись в противоположных направлениях. Мимо нас пробежали княжные Романовы вместе с Элеонорой и Серафимой. На развод торопятся, не иначе. Однако далеко их не кинут, так как осада на носу, и люди в крепости нужнее, чем в лесу или в ущельях. Наверняка тут в бастионе распределят в качестве усиления к армейским регулярным, так сказать. Значит... В апартаментах девушек собачки колючие остались в компании с парнями, Родионом и Петром. Ну что же, это к лучшему. меньше народу будет мешать нашему разговору с коммерсанткой и мануфактурщицей Потемкиной. Ну, нет, ну до какой же степени боевая и хладнокровная деваха она? Как ни посмотри на нее. Даже скользкую ситуацию с Шуйскими и Демидовыми стараться в пользу для дела обернуть. И чхать ей на условности, и всякие моральные неудобства. Полина даже на договорное замужество готова пойти для пользы общему делу. Кремень, а не девчонка. Так мы и добрались до девичьих покоев, где нас встретили парни. «А, Феликс, а все убежали на службу», — проинформировал Петр. «Да мы их видели, когда они мимо на развод пробегали», — подтвердил я его правоту. «Мы побеседуем с Полиной Николаевной, а вы, если что случится, сигнализируйте стуком». С этими словами мы сразу прошли в маленькую комнатку, которую занимает Элеонора с Серафимой. «Ладно», — Родион запоздало подтвердил понимание. Мы прошли, а Полина не стала противиться этому нечаянному уединению, но глаза так и округлила, когда я сел на постель и похлопал ладонью рядом с собой. «Не-а, до свадьбы ни-ни!» Я улыбнулся, слегка смутив девушку, так как правильно понял ее замешательство рядом с постелью. «Просто, Поль, у нас с тобой серьезная тема намечается в обсуждении, посему садись рядом, чтобы не орать на всю Ивановскую». Я кивнул на дверь, за которой остались парни, а Полина обрадовалась такой постановке дела. «Хм, я уж подумала, прямо не весь что». Она среагировала и села. «Что за тема, требующая уединения?» Девушка враз стала серьезной. «Тебе передали письмо, что я отправил к тебе в Ставропольскую резиденцию?» Я начал переходить к делу чуть издалека. «Ну, конечно. Одна молодая и одиозная госпожа, некая графиня Татищева. Кстати, имеющая на тебя определенные виды». Полина хитро прищурилась. «Сердцеед молоденьких девушек». Не удержалась и съязвила так и моя будущая невеста. «Это к делу не относится. Я пресек ее веселье нарочито серьезно. Ты о сути послания что думаешь? Все понятно для тебя, я там обставил». «Феликс, ты сейчас про банковскую тему упоминаешь?» — уточнила графиня и чуть подалась назад, приняв позу полулежа и оперевшись на локти. «Именно», — я скопировал ее положение. «Все очень серьезно, и я первый раз слышу о том, что в империи Руси сможет появиться второй банк», — рассудительно проговорила она. «Даже не знаю. Прецедентов такого толка я еще не встречала», — задумалась Полина, глядя куда-то вверх. «И это не говоря уже о таких понятиях, как банковские лицензионные грамоты». «И что? Нет иных вариантов?» — я начал понемногу расстраиваться. «Даже не знаю. Может быть, восточнее Великих Хребтов?» — произнесла она. «Там совсем непонятная ситуация с государственностью и банками». Она вдруг сделалась очень деловой. Меня поразила глубина ее интересов, но только в самом начале рассудительного монолога умной девушки. Посему я не решился ее перебивать и лишь подобрался, стараясь усвоить всю зазвучавшую из ее уст информацию, как о банковском мироустройстве, так и об особенностях государства, именуемого империей Русией. Я даже выпрямился, пребывая в обалдении от ее ума, а графиня продолжила, не уделив должного внимания моему состоянию. «Но мы с ними воюем, хоть и непонятно, с кем из них конкретно». Умненькая девушка потеребила свой подбородок. «Там же как? Город — это есть целое государство. И законы в нем могут отличаться от соседнего. Точнее, не так, это скорее анклав, входящий в сотни таких же отдельных. Они вроде разрознены, но как-то уж странно. Когда появляется, например, общий враг, то они как бы вместе. Вот там точно может быть сотня банков». Она прервалась и посмотрела на меня, потихоньку охреневающего. «Что это там за страна? Соединенные области Востока? Типа отдельные или Соединенные Штаты Сибири?» Додумать я не успел. Разве что... Графиня вновь уставилась в пространство перед собою. «Можно попробовать ростовщичество, но оно незаконное». Подала она идею и сама начала с ней спорить. В далекие давние времена, в самом начале империи, ростовщичество считалось аморальным. И даже, Феликс, представь себе такую нелепость, что оно законодательно преследовалось. Девушка добавила немного эмоций. «А из-за чего?» Задала она сама себе вопрос. «Из-за банальщины, из-за простого превышения ростовщиком определенной процентной ставки». Она тут же и ответила. «Основанием этому служили представления, что земледелие или промышленное производство увеличивается справедливо за счет труда, а деньги растут обманом, так как ростовщик труда не прилагает. Вот и вся аргументация у законодателей». «Продолжай, прошу тебя». Я проявил нетерпение. «Тем не менее», — она сразу откликнулась, — «наши магические протектораты, оба, их же два у нас, суды спокойненько выдавали под залог земли и ювелирных изделий. За эти средства взимали проценты, включая сложные. В рост отдавался даже хлеб и скот». Закончила она отчет по ситуации и выпрямилась. Тут я понял, что мой мозг закипать начинает. «Погоди-ка, Полина». Я воззрился на нее умоляюще. «Так, а с кем война-то? Я совершенно запутался». «А кто его знает?» Она пожала плечами, еще больше меня озадачивая. «У императора с каждым анклавом официальный мир заключен». Продолжила она ликбезом заниматься. «Поэтому и нет активных боевых действий, так как не понять, на кого наступать-то». «Без разбора, если вторгаться, то придется со всеми войну затевать. Только тут, как я понимаю, проблемка одна возникает». Она ухмыльнулась довольно собой и произведенным на меня впечатлением. «Полина!» — я щекотнул ее в районе талии. «Ну, все-все!» — она моментально среагировала и отстранилась. «Я сейчас о проблеме государства, а ты тут глупости затеваешь». Она немного отодвинулась. «Проблема, я тебе говорю, есть одна». Девушка повысила голос, гоняя улыбку с моего лица. «Мировое сообщество бучу поднимет, но это половина беды. Там, за хребтами...» Она махнула рукой себе за спину. «Живет слишком много народу, способного к войне и наделенного магическими силами. Раскатают они нашу армию, даже вооруженную рунным оружием с артефактами. Как пить дать, раскатают». Но она стала снова железной и деловой графиней Потемкиной. «Хрена се!» — вырвался у меня непроизвольный возглас. Я задумался и провел аналогию с миром, который недавно покинул из-за ошибки призрачной фурии с лавками и качелями. Там за Уралом и нет почти никого по сравнению с западными регионами. «А откуда там народу столько взялось?» Я задал правомерный в данной ситуации вопрос. Сам же вспомнил о Татищеве и Гришке, появившихся с востока. Но я-то думал, с дальнего, а оказалось, что не такого уж и далекого. И как они границу пересекли, а? Да просто перешли с сопредельного государства, с которым мир заключен. Вот и ясно мне, что ничего не понятно. «Как откуда?» Полина искренне удивилась. «Так и испокон веков такие великие люди, как Рюрик Мирный, Сивар Победоносный, в компании с третьим, как ты понял, который господином Труваром Верным зовется, они затеяли великое переселение и просто раздавали те земли всем без разбора, но с условием основания великих городов. Там люда всякого вдоволь, даже Испании и Португалы всякие корни пустили, и англы есть». Но их маловато, островитян этих. В те времена Запад и обезлюдил, так как богатые земли оказались чересчур. Она говорила и говорила, а я все никак не могу осознать, что за Уральским хребтом не белое пятно, а вполне освоенная земля. «Бум-бум-бум! Феликс, Полина Николаевна!» — вскрикнул ворвавшийся Родион. «Тревога и общий сбор! Мгла надвигается с востока, в небе видели тени». выдал он страшные новости. «Всех кличут на стены, а там и решение придет, что да как дальше делать». «Иду», — коротко бросил я другу и подорвался с места. «Полина, ты будь тут, а я скоро, если не случится чего». Бросил я фразу своей ненаглядной и выскочил в зал, где приступил к скорым сборам. Вооружившись полностью, включая рунный карабин и навесив все дополнительные тактические навороты, я призвал Чукчу. Рыжего я заставил заполнить его рюкзачок всем, что только можно. Даже несколько экспериментальных образцов оружия прихватить приказал. Ну, тех самых, что Полина в гарнизон доставила. Потемкина стойко перенесла мои сборы, даже не проронила ни слова. Не говоря уже о бабских причитаниях, положенных по случаю ухода мужика на войну. Я ей за это премного благодарен. Собравшись по полной, я выбежал в коридор, где влился в несущуюся на стены толпу солдат и магов. Ну что, или это начало, или... не буду гадать.